В лифте она поднялась на 15-й этаж. Возле стеклянных дверей, ведущих в конференц-зал, остановилась. Зал был полон разве что наполовину. Утренние рутинные заседания многие пропускали. Те, кто был, слушали очередной доклад и косились на море. Стас сидел недалеко от двери, положив руки на спинку переднего кресла. Словно почувствовав ее присутствие, он повернул голову. Мгновение они просто смотрели друг на друга. Она увидела, как Стас побледнел и перевел дыхание. Несколько человек покосились в сторону двери, точно свет, исходивший теперь от Анны, был слишком заметным. Она зашла в зал и села на свободное место сбоку, немного впереди Стаса. Через несколько минут она услышала, как скрипнуло позади нее кресло. Стас наклонился и тихо сказал ей на ухо: «Не могу быть возле тебя и делать вид, что мы едва знакомы». Она повернулась, посмотрела прямо ему в глаза смеющимся сумасшедшим взглядом. «Пойдем отсюда! Дождемся перерыва, и тогда...» Кафедра братских литератур развернулась в кресле и посмотрела на них холодно и немигающе. «Интересно, а ей-то что?» Анна плотнее прижалась спиной к спинке своего кресла, на котором чувствовала руку Стаса. Он не убирал руку и так и сидел до самого перерыва, почти касаясь ее плеча щекой. Во время перерыва к Стасу подошла его коллега, переводчица из Института мировой литературы, Марина, сдержанная, элегантная, с легко вьющимися, распущенными по плечам пепельно-русыми волосами. Стас повернулся к Анне. Улыбкой и глазами показал, чтобы она ждала его внизу, в холле, а сам со своей собеседницей вышел на балкон, который опоясывал конференц-зал. Анна, стоя у лифта, видела, точно в замедленной съемке, как он достает из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет, предлагает сигарету Марине, а потом берет сам, уже хорошо знакомым Анне жестом, слегка надавив на бока пачки и чуть тряхнув. Потом видела, как Марина откинула на спину волосы и прикурила от Стасовой зажигалки, а он, прежде чем закурить, еще некоторое время разминал сигарету в пальцах. И это его движение сводило Анну с ума, а может быть, она просто ревновала, но только не догадывалась об этом. Лифт все не шел, и Анна, заглядывая за чужие мешающие спины и головы, видела, как Стас стоит, облокотясь на перила, и говорит что-то Марине, и она что-то в ответ говорит ему и смеется, и волосы ее отливают на солнце золотом. Потом Стас повернулся совсем спиной к Анне и продолжал говорить, глядя на море. И в этот миг она поняла, что жить без него не сможет, что его присутствие ей необходимо ежесекундно, что она просто задохнется, если его не будет рядом. Внизу в холле она бродила какое-то время, как потерянная. Наконец, Стас появился в дверях лифта, и Анна еле удержала себя от того, чтобы со слезами радости и отчаяния не броситься ему на шею. Он быстро подошел, взял ее за руку. Вместе они сбежали по ступенькам и повернули направо, по короткой пихтовой аллее, к пляжу. «Прости меня, хорошая моя, прости», — быстро проговорил он. И она опять чуть не заплакала, теперь уже от благодарности. Значит, он знает, как тяжело ей было, значит, он все чувствует. И каждое ее душевное движение ему понятно, и он готов сообразовывать с этим свою жизнь, свои поступки. Всю дорогу, пока они шли к молу, а потом и по молу, вглубь нереально сверкающего моря, Стас, словно заклинание, говорил и говорил ей слова, которые мечтает хоть раз в жизни услышать любая женщина, и которые в пересказе теряют всякий смысл и значение. Сзади их догнала компания из нескольких семинаристов. Завязался общий разговор, опять очень тягостный для Анны, посторонний и совсем ненужный. И она стала хулиганить. Усевшись на перила спиной к морю, синему и чистому настолько, что было видно, как шевелятся у самого мола прозрачные медузы. Она сидела и слегка покачивалась, подставив лицо солнцу и наблюдая сквозь ресницы за смятением Стаса, который при всех не мог сдернуть ее с этих чертовых перил и только смотрел совсем потемневшими глазами. А как она могла еще выразить свой протест и показать ему, что не намерена в те часы, которые им еще суждено провести вместе, делить его ни с кем? После обеда они решили ехать в Гагры, к Стасову другу и Аниной поэтессе. Во второй половине дня на горы и море опустилось марево, но было по-прежнему тепло. Природа томилась, и вроде бы собирался дождь, Но когда они доехали до Гагар в маленьком рейсовом автобусе, одышливым и тряском, опять светило солнце. В номере они никого не застали и вдоль трассы отправились в парк. По левую руку, безгранично, как неутоленное желание, лежало море. Справа совсем близко подступали горы, поросшие лиственным и хвойным лесом. Кирпично-красная, желтая, почти белесая, ярко-зеленая, и еще бог знает, какая листва висела вертикально в воздухе, точно ковер на стене. И каждая краска в этом ковре существовала отдельно, не перемешиваясь с соседней. И такое зрелище для глаза, привыкшего к горизонтальным ландшафтам и потому воспринимающего осень как наложение цвета на цвет, было совершенно непривычным. Одуряюще пахло хвоей и горькими осенними листьями, а в парке этот запах еще усилился. Здесь даже немного парило, и павлиньи хвосты тропических деревьев тяжело колыхались под медленными наплывами ветра. И было все это настолько томительно и требовало какого-то разрешения, что им немедленно захотелось лечь на эту теплую, влажную землю, зарыться в горькую прелую листву и друг в друга. Ноги у обоих подкашивались, а головы сделались тяжелыми и дурными. Стас засмеялся и потащил Анну к ближайшему кофейному павильончику, которые во множестве были рассыпаны по всему парку. Горячий густой кофе, который здесь готовили на раскаленном песке, немного провел их в чувство. Они сидели, блуждая глазами по осенней листве и друг другу, слушали нежного и грустного Джо Дассена, так подходившего и к этим последним дням осени, и к этому мареву, опять сгущающемуся над горами, и к отдыхающим, одиноко прогуливающимся по парку, и к ним двоим, ничего не ведающим о дне завтрашнем и полностью сосредоточенным только на том, что происходит с ними в настоящую минуту. Потом они вышли на набережную. С их походкой тоже что-то случилось за последние дни. Они стали двигаться слаженно, как близнецы, или как люди, прожившие вместе долгую счастливую жизнь, или как пехота, весело идущая на смерть. В самом конце набережной они встретили Стасова друга с поэтессой. И та, взглянув в лицо Анне, удовлетворенно кивнула и засмеялась. Гадание не обмануло. И Анна, поняв ее взгляд и смех, тоже улыбнулась и утвердительно качнула головой. Вместе они спустились с набережной на пляж и двинулись в сторону Пицунды. Стас со своим другом шел впереди, Анна с поэтессой сзади. Анна ни на секунду не выпускала из поля зрения фигуру Стаса. Он шел, жестикулируя рукой с сигаретой, ворот его рубашки был распахнут, а волосы трепал ветер. И Анна подумала, что сегодня, когда они вернутся и окажутся опять в одной постели, эти волосы будут пахнуть ветром, морем и солнцем. И, подумав об этом, она протяжно выдохнула, совсем отключившись от того, о чем уже в течение нескольких минут говорила ей поэтесса, тем более что в этот момент Стас обернулся, перехватил ее взгляд, все понял и засмеялся в ответ глазами. Ну вот, это был сумасшедший роман, и все им завидовали, и они уже собирались пожениться, и даже кольца были куплены. Постой, какие еще кольца? Кольца? Обыкновенные, обручальные. Ты вообще-то слышала, о чем я тебе толкую? Анна не слышала. Или подсознательно не хотела слышать, и потому не слышала. Оказывается, уже несколько минут поэтесса пересказывала Анне историю, рассказанную ей вчера другом Стаса. История была о том, как 10 лет назад Стас любил девушку, которую тоже звали Анной. Они вместе учились в институте. И любви их радовались все окружающие, потому что они были молоды и прекрасны, и даже чем-то неуловимо походили друг на друга. А это, оказывается, верный признак того, что люди проживут вместе долгую счастливую жизнь. На последнем курсе они собрались пожениться, уже был назначен день, и они бегали по городу в каких-то предпраздничных хлопотах. Тогда, когда все случилось, Стас ждал Анну на улице напротив ее дома. Он стоял на автобусной остановке и видел, как она вышла из подъезда. Он махнул приветственно рукой, и она побежала к переходу. Она смотрела только на него и видела только его, Стаса, потому что ничего другого, кроме своей любви, не могла и не умела больше видеть. Она шагнула на проезжую часть и не заметила, что сбоку от нее выруливает на полном ходу грузовик. А Стас заметил. Он закричал, но она не поняла или не слышала, потому что на улице было очень шумно, и продолжала идти навстречу Стасу. И тогда Стас кинулся под колеса грузовика, чтобы или спасти ее, или погибнуть вместе с ней. Но она успела, а Стас не успел. Пьяный водитель крутанул руль, и машина, разворачиваясь и перекрывая движение, встала боком, бампером разорвав ему почти до кости предплечье. Он лежал на асфальте в луже ее, своей крови, лицом к ней, и по-прежнему видел обращенный к нему ее взгляд, полный любви. То, что услышала сейчас Анна, было совсем непредставимо по своему ужасу. Она остановилась, глотая слезы и чувствуя такую боль в сердце, что испугалась, не разорвалось ли оно. А что же тогда должно было случиться с сердцем Стаса в тот день на залитом кровью асфальте? Она согнулась пополам, точно получила удар в солнечное сплетение. Стас почувствовал, что-то обернулся, но поэтесса махнула рукой и крикнула, что все в порядке, они просто ищут куриного бога. Потом поэтесса продолжила рассказ. Стас долго болел и даже взял академку. Он замкнулся и почти ни с кем не общался. И так длилось несколько лет. Наконец, друзья стали вытаскивать его в какие-то компании. Очень долго он чувствовал себя чужим среди общего веселья, но постепенно начал оттаивать. Правда, никаких романов, как не способствовали этому друзья, у Стаса не заводилось, хотя сохли по нему почти все свободные еще к тому времени барышни. И была среди этих уже далеко не юных и знающих, чего они хотят особ, такая Светочка. Поэтесса именно так и выразилась — такая Светочка. Хотя какая она такая? Было непонятно, да и понимать этого Анна не желала, потому что со всей безысходностью просчитала всю последующую ситуацию. Стас и такая Светочка оказались однажды в одной компании, где все Стаса жалели и немного сводничали. Это Анна хорошо понимала. И вот в какой-то момент Стас решил, а почему бы и нет? Все равно в его жизни все уже было, и ждать больше совершенно нечего. Он так потом и сказал Анне. Я думал, что со мной все кончено, что никогда ничего больше того, что было, у меня уже не будет. Анна шла рядом с поэтессой, не вытирая быстро катящихся горячих слез, чтобы этим жестом не переполошить Стаса, который все время оглядывался, ведь ей надо было еще дослушать до конца его историю. Окончалась эта история до обидного просто и банально. Светочка предприимчиво и быстро забеременела, и Стас женился на ней. А, собственно, что могло его удержать от этого? Ведь обеих Ан в его жизни не было. Только одной уже, а другой еще. «Правда, — сказала поэтесса, — жизнь с женой у него как-то сразу не заладилась. И уже через год после рождения сына все знали, что он живет отдельно, у своих родителей, где-то возле метро «Парк культуры». Господи, возле «Парка культуры»! Значит, мы могли встретиться раньше, но не встретились». Поэтесса давно закончила говорить, но Анна все повторяла про себя. «Бедный мой, бедный, не дождался меня, Господи, что же мне теперь делать? Что же делать-то теперь, Господи?» Когда они подошли к писательскому дому, где жили Стаса вдруг и Анина поэтесса, начало смеркаться. Солнце медленно и полновесно опускалось за горизонт, а море было таким спокойным, что можно было войти в него, не замочив ног. Мужчины подождали, пока Анна с поэтессой догонит их. И тут Стас увидел совершенно опрокинутое, ослепшее от слез ее лицо. Быстро переведя взгляд с поэтессы на своего друга, он все понял. Те сделали вид, что ничего такого не произошло, хотя Стас вдруг за спиной Анны показал своей поэтессе кулак. Но в конце концов, должна же была Анна когда-то все узнать. Поэтесса же справедливо полагала, в свою очередь, что страдания обогащают и возвышают. Поэтесса со Стасовым другом остались, а они пошли дальше, вдоль моря. Они шли молча и довольно быстро, словно спешили оставить позади себя что-то опасное сейчас для них обоих. Стемнело, и море исчезло. Только сбоку слышно было, как вода легко касается прибрежного песка, много-много беглых поцелуев. Правая щека у Анны начала гореть. Они вышли на шоссе и сели в автобус. Пока доехали, ужин закончился. Похоже, они были обречены питаться одной любовью. Они зашли в бар в надежде перекусить и выпить вина. Анна так и сказала: «Хочется вина». В баре, на их счастье, никого из знакомых не оказалось. Стас принес какие-то бутерброды и бутылку охошени. Вино было теплым и вяжущим, и Анна с наслаждением выпила целый стакан. Во рту остался привкус виноградных косточек. Стас сидел напротив и, подперев ладонью щеку, смотрел на нее, не отрываясь. А вино только пригубил, тихо спросив. «Пойдем наверх?» «Подожди, давай немного побудем здесь, с людьми. Как мне помочь тебе?» «Ничего, все уже хорошо. Просто сегодня столько всего случилось». Анна отпила из почти нетронутого им стакана, и внутри нее наконец-то что-то разжалось, чья-то невидимая горсть, и душа ее полетела на свободу, готовая ко всему. «Знаешь...» Она близко придвинулась к Стасу и увидела, что синие глаза его сделались черными-причерными. «Знаешь, я так люблю тебя. Я так люблю твою жизнь всю, со всем, что в ней было, плохого и хорошего. Я так люблю тебя, что готова сейчас умереть. Нет, ты будешь жить долго и счастливо. Но без тебя никогда, никогда, никогда!» Последние слова она договаривала совсем шепотом, почти одними губами, и слезы опять катились по ее лицу. Он прижал к ее щеке свою руку, и форма его ладони в точности повторила изгиб ее лица, словно нашлись два предмета, когда-то бывшие одним. Большим пальцем он вытер собравшиеся в уголках ее губ слезы и сказал осевшим голосом: «Я больше не могу, пойдем наверх». В лифте Анна почувствовала, что усталость, переживания и вино сделали свое дело. Она почти засыпала, привалившись к плечу Стаса. «Хочешь, я уложу тебя и уйду? Ты еле стоишь на ногах». Она так испугалась слова «уйду», что схватила его руку и стала целовать ее со словами только не уходи, Бога ради». Пока Анна извинялась и говорила, что никогда ничего подобного с ней не было, он осторожно раздевал ее и укладывал на постель. Она опять плакала и просила его не уходить, а он смачивал водой из-под крана руки и остужал ее горящее лицо. И потом, когда они опять оказались вместе на узкой односпальной кровати, она еще раз подумала о том, как тела их подходят друг к другу. Точно тела эти были вылеплены когда-то из одного куска глины или скроены по одному лекалу. А скоро она перестала о чем-либо думать, потому что почувствовала, как тело ее стало лишь одним сплошным сердцем, в котором пульсировала кровь Стаса. Потом Анна снова вспоминала рассказ поэтессы, и снова страдание искажало ее лицо, и она закрывала его руками, а Стас отводил и отводил ее руки и целовал ее лицо до тех пор, пока оно не становилось спокойным, почти безмятежным. В ту ночь Анна заснула рядом с ним, на боку, упершись лбом в стену. А Стас обнимал ее своим телом, полностью повторяя изгибы ее тела, и рукой обнимая ее и прижимая к себе. Утром они проснулись одновременно. Анна наскоро оделась и ушла. Они договорились встретиться за завтраком. Вместе им оставалось быть 3 дня. Анне казалось, что внутри нее включился счетчик. Что будет потом, Анна не знала, и знает ли Стас, она тоже не знала. Потом она вспомнила, что приезжает хозяйка квартиры, и почти месяц ей придется скитаться по друзьям. Ну хорошо, даже не по друзьям, а только у Ленки. Благо, та сейчас держит паузу между предыдущим мужем и назревающим следующим, и в двухкомнатной квартире только она с маленькой Аринкой. Но то, о чем раньше Анна говорила всего месяц, превратилось теперь в целый месяц. Временное бездомье, которое еще неделю назад можно было рассматривать как маленькое приключение, вдруг обернулось настоящим кошмаром. Где она будет встречаться со Стасом? И что теперь делать? У нее перехватило дыхание от одной только мысли, что она может не видеть его час, два, а тем паче день-другой. Анна вдруг почувствовала себя оставленной собакой. Точнее, весь ужас, который должно испытывать существо, генетически обреченное на одну единственную пожизненную любовь. Анна вспомнила, как 3 месяца назад она вместе с приятельницей Сонькой, отбывающей на землю обетованную, пристраивала в хорошие руки ее собаку, умную, преданную 5-летнюю овчарку Кору.